Глава 12. Я смотрела на желтый лист, плавно вальсирующий по поверхности лужи. Он кружил, приближаясь то к одному ее краю, то к другому. Я подняла глаза на тоскливое небо. Еще пару недель назад голубое и высокое, а теперь серое, подбитое лохматыми тучами. И вздохнула, раскрыв зонтик. Мимо длинной вереницей тянулись студенты, придерживая озябшими пальцами воротники плащей и курток. Встроившись в колонну, направляющуюся в открытую пасть университетских дверей, я прокручивала в голове счастливые моменты короткого московского лета и грустила, что наступил сентябрь. Осень я не любила за ее слякотную моросящую погоду. Честно, не понимаю осенних романтиков. Наслаждаться тем, как природа готовится к зимней спячке, не мое. А вот учиться я любила. На меня поразительно успокаивающе действовала университетская рутина. Она помогала мне заземляться и ощущать смысл жизни. А в последнее время с мотивацией у меня была напряженка. Авария, унесшая жизни родителей, внесла свои коррективы и подвергла сомнению важность высоких планок и стремление добиваться их. Поэтому я была рада снова окунуться во вполне понятную и знакомую систему координат. Пары, семинары, зачеты и экзамены. Тем более на втором курсе у нас планировалось больше предметов по специализации и меньше общеобразовательных. Я очень надеялась, что в этом году мы начнем делать проекты на стыке науки и инженерии. Мне хотелось уже поработать над чем-то серьезным. Моя мечта — сделать открытие, которое поможет спасать жизни людей. На моем потоке, потоке зануд, как называли нашу кафедру остальные студенты, все ребята горели похожими идеями. И сегодня я была рада снова оказаться среди тех, кто одержим химическими элементами, математикой и языками программирования. Целый день будем говорить о гидродинамическом методе клеточных автоматов и ни слова о хоккее. Хотя бы до вечера. После предсезонного турнира мы с Максом почти не виделись, но созванивались и списывались постоянно. Это было так странно — получать от него СМС в середине дня с нормальными вопросами, например, «Как дела?», «Как настроение?» или «Готова к учебе?». А каждый вечер ровно в 10 мы созванивались, и теперь наши разговоры занимали чуть больше радиоволнового эфира. Макс мог спросить меня о том, как прошел мой день, или, о боги, поинтересоваться мнением о его игре. Думаю, что началось все с того вечера, когда он забил свою первую шайбу медведям. В тот день я пришла на его игру в первый раз и сидела на трибунах болельщиков «Сокола», а на общем звонке у меня висели Роберт и Тимур. Они смотрели матч в прямой трансляции по интернету и обменивались эмоциями друг с другом. Я же им нужна была для того, чтобы прокомментировать вопрос или показать через камеру телефона картинку с центрального дисплея. Они волновались за Макса, видя даже через сотни километров, что он натянут, словно тетива на луке. Только тронь, и останешься без пальцев. А когда он сумел затащить шайбу в ворота в третьем периоде, они радовались так, будто сами ее забили. Удивительная вещь — дружба. Сближаешься с совершенно незнакомыми людьми, и они становятся самыми близкими, принимают тебя таким, какой ты есть, радуясь твоим успехам так, словно это их собственные. Я не была их другом, а уж если бы у меня был выбор, вы точно знаете, с кем я хотела бы сблизиться, но почему-то сегодня, сидя на трибунах, затаив дыхание, я слишком внимательно и эмоционально следила за игрой Макса. А в момент, когда болельщики подскочили со своих мест с криком «Гол!», а Тим и Роберт в унисон заорали из телефона, и я могу поклясться, что испытала физическое удовольствие от того, что Макс забросил свою первую шайбу в ворота соперника. Я улыбнулась, глядя, как на табло меняется счет, и потерла увлажнившиеся глаза. В такие моменты быть среди фанатов — особое удовольствие. Пьянящее ощущение сплоченности обеспечивали зеркальные нейроны, которые сейчас работали на два фронта, объединяя группу фанатов между собой и каждого в отдельности с игроками на льду. Вообще эти милые штучки, зеркальные нейроны, нужны, чтобы мы могли поставить себя на место другого человека и представить, что он переживает в конкретный момент. Эти чувства усиливаются, когда мы болеем за любимую команду. Мы видим игроков на арене и испытываем часть переживаний, которые испытывают они. То есть воспринимаем игру так, как если бы мы действительно были там и участвовали в ней. Когда наша команда побеждает или играет хорошо, мозг начинает вырабатывать нейромедиатор дофамин. Он, как мы помним, отвечает за удовольствие. Подбадриваемая криками болельщиков, с которыми мой мозг уже объединился, я почти почувствовала, как забитая шайба Макса спустила с тормозов гипоталамус, начавший секретировать тот самый дофамин и затопивший все межклеточное пространство моего тела. Ощущение эйфории немедленно послало сигнал в мозг, он, в свою очередь, дал команду 50 мышцам моего лица сократиться, заставляя улыбнуться. В тот вечер я набрала его номер ровно в 10. «Звоню, чтобы отчитаться», — бодро начала я. Но Макс неожиданно нетерпеливо прервал меня. «Ты приходила сегодня на матч?» промычала я со страху. От Макса можно было ожидать чего угодно, может наорать и в случае положительного, и в случае отрицательного ответа. «Да или нет?» Его голос был колючим, как иголки. «Да», — пискнула я. В трубке послышался облегченный выдох. «Что?» «Ну и как тебе?» Мне представилось, что на другом конце света, где-нибудь в Чили, от этого вопроса обвалилась скала, чудом не придавив пробегающую мимо ламу. Вселенная просто не могла по-другому отреагировать, настолько вопрос был неожиданным. «Ты спрашиваешь мое мнение?» Неверие и недоумение слышались в моем голосе. «Представь себе, очень хочу знать твое мнение». От голоса Макса снова пахнуло холодом. «Слава богу». Я так занервничала, что начала чесаться. «Ты молодец, забил шайбу». «Но...» «Мне кажется, ты слишком напряжен. Это заметно даже с трибун. Такое ощущение, что ты слишком стараешься». «Слишком стараюсь? Это как?» «Ты же решил связать свою жизнь с хоккеем не потому, что тебе нужно это делать, так ведь?» «Ну, да». Макс задержался с ответом. «Ты получаешь удовольствие от игры?» — продолжала допытываться я. «Если бы мы играли товарищескую, я бы непременно получил, но сейчас не знаю». «Слушай, сейчас только предсезонный турнир. Основная борьба еще впереди. Мне кажется, что можно переусердствовать. Вряд ли тренер сомневается в тебе, иначе не выпустил бы на лед. Ты уже забил свою первую шайбу. Попробуй немного ослабить внутреннюю пружину». Макс на другом конце провода вздохнул, а потом тихо сказал: «Попробую». «И еще из последних новостей. Наше общение с Тимуром не оборвалось, когда мы с Максом уехали из Петербурга. Теперь мы говорили часами, особенно ночью, потому что кошмары не перестали мне сниться. Но, честно, иногда я просто использовала этот предлог. Тимур заботливо интересовался, что случилось, а потом нежно, но твердо убеждал меня, что скоро все наладится. Он рассказывал, как прошла тренировка или игра, а когда истории заканчивались, читал мне вслух. Я засыпала под его убаюкивающий бархатный голос. И, боюсь, это стало входить у меня в привычку. У меня только началась пара по дискретному анализу, когда в аудитории раздался сигнал айфона, и звучал он подозрительно близко. Я полезла в сумку. Чёрт, забыла выключить звук. «Мишель, вы помните, что использование телефонов во время учебного процесса запрещено?» Этот лектор вел у нас различные дисциплины по математике уже второй год, поэтому знал всех студентов по имени. Да и было нас всего 30 человек на поток, и преподаватели носились с нами как с хрустальными. «Да», — пробормотала я, — «простите». Я выключила звук и краем глаза заметила, что пришло сообщение от Макса. Преподаватель отвернулся к доске, и я быстро спрятала телефон под тетрадку. «Макс, сегодня игра с атлантами. Приходи. оставлю билет для тебя». «Ого, неожиданно». «Мишель, почему бы и нет?» «Макс, отлично, до вечера». «Что это такое с ним?» Оставшуюся часть пары я сидела как на иголках. Как только занятие закончилось, я позвонила Мире. Мне хотелось рассказать ей о планах на вечер, о предложении Макса прийти сегодня на его игру. Но она сбросила мой звонок и прислала сообщение, что не может говорить. Следом прислала еще. «Мира. Ненавижу Карлсона, Икея и группу Роксет». Я рассмеялась. «Все понятно. Мира страдает, изучая шведский». Вечером я отправилась на ледовую арену. Для Макса это была вторая игра официально стартовавшего сезона. В первой ему удалось забить шайбу в дополнительное время, и она оказалась решающей. Я смотрела матч в прямом эфире, но никому не говорила об этом. Я и сама себе не могла объяснить, почему скрываю это. Мира бы меня затравила и отпустила несколько неприятных шуточек. А Арина просто удивилась бы. Для ее интровертного мира это было слишком. Роберту я и близко не могла признаться, что мои чувства к Максу изменились от отрицательных до нейтральных. А с Тимуром я о Максе не говорила вообще. Не хотела впускать третьего лишнего в наш уютный мир ночных бесед. Получается, что я ни с кем не могла обсудить эмоции, которые испытывала от игры Макса. Но я была рада за него. Правда. Хотя и сама удивилась, когда радостно закричала от его победного гола. Я была горда и счастлива. Очень странное чувство. Вот и сейчас никто не знал о том, что я стою в очереди, чтобы купить... Черт возьми, мне и самой стыдно об этом говорить, но ведь я уже стою в очереди, так ведь? «Я возьму шарф. Сколько стоит?» 1000 рублей». Я протянула купюру, абсолютно недоумевая, почему сделала это, взяла шарф и пошла на трибуны. На билете, который мне оставил Макс, значилось, что мое место в середине сектора за скамейкой «Сокола». По крайней мере, спину Макса мне будет видно очень хорошо. Два соседних кресла заняли парень и девушка, которые пришли вместе, но билеты у них оказались по разные стороны от меня. «Можно с вами поменяться?» — спросил парень. «Конечно». Я встала, уступив место. От нечего делать я вытащила телефон и включила «Тетрис». «Можно попросить вас сфотографировать нас?» Парень улыбался и протягивал мне свой телефон. Я кивнула и встала, чтобы найти ракурс поинтереснее. Пришлось сделать фотографий 30, пока не получился снимок, который устроил девушку. Когда она поблагодарила меня, я подняла палец вверх и села на свое место. «Давайте теперь я вас сфотографирую», — предложил парень, — «чтобы было честно». Я отрицательно замотала головой. «Давайте», — настаивал парень. «У вас и атрибутика есть». Он кивнул на шарф, который я держала в руках. «Хорошо». Мне показалось, что проще согласиться. «Надевайте на шею», — скомандовал он. «Вы же фанатка». Я подчинилась. Нацепила шарф на шею, улыбнулась и замерла. Парень добросовестно сделал несколько снимков и посмотрел на экран. «Чего-то не хватает», — задумчиво произнес он и показал фото девушке. Она взглянула на экран телефона и предложила. «Обавьте руки». «Как?» «Соедините пальцы так, чтобы получилось сердечко». Она показала, как нужно. Я повторила. Раздался щелчок, еще один. «Теперь получилось отлично», — удовлетворенно произнес парень и вернул мне телефон. С сияющим лицом, улыбаясь, я смотрела в камеру. Темно-синий шарф сокола обнимал мои плечи, спускаясь к груди, а пальцы соприкасались, образуя идеальное по своей форме сердце. Погас свет, оставляя освещенной только арену. Заиграла музыка. На площадке появились хоккеисты, чтобы раскататься перед игрой и настроиться. Макса, на спине которого красным горел номер 15, я заметила сразу. Он неторопливо катился, поочередно перенося вес тела с одной ноги на другую. Подкатив к ближайшему борту, за которым на 17-м ряду сидела я, он поднял лицо, всматриваясь в трибуны. «Кого он ищет?» Я замерла. «Неужели меня?» Но, быстро пробежав глазами, Макс не стал останавливаться, а поехал к центру. Первый период начался с атаки «Сокола». Они давили и играли в основном на половине противника. Любители фотографий, сидевшие рядом со мной, оказались ярыми болельщиками. Они знали все кричалки и не скупились на эмоции. От такого соседства мои зеркальные нейроны пришли в восторг. И я заразилась фанатским куражом. В перерыве мы почти стали лучшими друзьями и перешли на «ты». Оказалось, что Саша и Саша, так звали моих соседей, познакомились на одном из матчей «Сокола», поэтому старались посещать все игры этой команды, которые проходят в Москве. Второй период принес «Атлантам» и «Соколу» по забитому голу. Но мои соседи не унывали. У «Сокола» в этом сезоне много новых перспективных игроков. Хороший натиск в начале и середине игры может дать результат в третьем периоде, — выдала Саша девушка. Я кивнула. «Мне нравится Исаев», — добавил Саша парень. «А тебе, Мишель?» «Ну и как ответить на этот вопрос?» «Да, мне тоже», — промямлила я. И, не зная, что еще добавить, подняла шарф. «Сокол, вперед!» Слава богам, начался третий период и избавил меня от дальнейшей неловкости. Макс носился по площадке, словно пущенная стрела. Я заметила, что он неплохо сыгрался с Кириллом Ли. Они ловко пасовали друг другу шайбу, мастерски преодолевая защиту противников и продвигаясь к воротам соперника. Над воротами мигнул фонарь, и Саши вскочили со своих мест. «Гол!» Кричали они в унисон со всеми болельщиками. Я закрыла глаза. Кровь в моих венах пела, наслаждалась, ликовала. Макс снова забросил шайбу. Игра продолжилась. Саши уселись на места, а я, поддавшись порыву, сделала немыслимую вещь. Я достала телефон и быстро, чтобы не передумать, отправила Максу свою фотографию с шарфом «Сокола» и руками, сложенными в сердечко. Внизу я добавила подпись. «Отличный бросок».